Глава 13. Лорд Шакрем Морвиль. Вблизи он оказался еще неприятнее. Плотный, с этими зализанными сальными волосами, с губами-ниточками и недобрым огоньком в глазах. Хищник? Или все-таки стервятник? Я пока не понимала, но знакомиться с ним поближе не хотела. Едва Шакрем вошел в зал приемов, где мы с Греем его ожидали, весь мой пыл внезапно пропал. Мы с Греем сидели на возвышении в резных креслах с высокими спинками. Мне отчаянно захотелось придвинуться к мужу и прижаться. Но я, понятное дело, не могла. От родственника веяло какой-то жутью. Я считала, что бывший сокурсник ядовит. О, я точно ошибалась. Грей был пусть зубастым, но все-таки душкой в сравнении с ним. Шакрем явился один, без семьи или союзников. По залу вышагивал как хозяин, а, приблизившись, отвесил не самый почтительный поклон. «Счастлив приветствовать герцога Нортаймского», — сказал он. А вот голос оказался неожиданно мягким, он никак не соответствовал этому скользкому облику. «Доброго дня, лорд Шакрем», — отозвался Грей. Я натянуто улыбнулась, а Грей продолжил. «Позвольте представить вам мою жену, леди Ариадна Морвиль в девичестве Тарс Морай». Неприятный взгляд дяди тут же вперился в меня. «Невероятно счастлив», — солгал он, и тут же задумался. «Тарс Морай, вы с запада, верно? Я что-то слышал. Тарс Морай, если память не изменяет, вы племянница Харса Тарс Морая?» Ну, вот и первый камень в мою сторону. «Да, все верно». Я подарила посетителю новую напряженную улыбку. Именно Харс в свое время, в нарушении всех законов, прибрал к рукам земли моего отца. Он стал одним из главных виновников нового замужества моей матери. Впрочем, ненависти к Харсу я не испытывала. Просто неприятно было о нем слышать. Продолжил Шакрем. «Ваши земли лежат так далеко от Нортейма». Намек на бесполезность моего приданного? Очень мило. Тут заговорил Грей. «Да, земли моей жены далеко, но какая разница? Ариадна сама по себе большое сокровище. Она выпускница боевой академии и...» «Да», — перебил Шакрем. «Я уже знаю». Он посмотрел с жалостью и продолжил. «Самая слабая магичка, если осведомители не лгут. Но кто мы такие, чтобы осуждать или сочувствовать? Маги — это опора всего нашего мира. Без магов никуда. Я не сомневаюсь, что леди Ариадна будет очень полезна нашему славному герцогству». Миг, и Грей резко перешел в состояние ярости. Пришлось вмешаться. «Мой дар действительно не так велик, как у Грея, но мне хватает. А вы, уважаемый Шакрем, какой магией обладаете вы?» Визитера слегка передернуло, но он быстро взял себя в руки. «Я простой смертный, леди Ариадна», — с поклоном ответил он. «У меня иные интересы и таланты». Тут же вспомнилась разграбленная казна и сосредоточенная в руках Шакрема производство. Где бы найти силы, время и повод, чтобы все это добро проинспектировать? Пока Грей занят рудниками, нам точно не до владения Шакрема. А жаль. «Вы испытываете интерес к производству товаров, верно? Это очень похвально, учитывая транспортную и продовольственную ситуацию в Нортейме», — сказала я. Ушлый родственник оскалился, а я зачем-то перешла на магическое зрение и обнаружила, что аура Грея полыхает кроваво-алым. Мой драгоценный муж пребывал в бешенстве. Увы, я тоже начинала закипать. Боялась, но злилась. Шакрем вызывал противоречивые чувства самим фактом своего существования. Но потом я перевела взгляд на самого Шакрема и лишний раз убедилась, что нам не по пути. Аура бывшего наместника была совершенно обычной, но вязкой, неприятной, как протухший кисель. «Ситуация в Нортейме действительно сложная», — визитер кивнул. «Но теперь, когда вернулся герцог, мы справимся. При этих словах в ауре Шакрема тоже появились красные оттенки. Он тоже злился, и я вдруг поняла, почему. Грей нарушил планы. Он вернулся раньше и совсем не тем путем, каким предполагалось. Добавить сюда слышанное недавно упоминание о том, что изначальная поездка в Академию была сопряжена с большим количеством трудностей и... Так, а в безопасности ли идущий в Нортейм караван? Я опять уставилась на мужа, но в итоге выдохнула. Главное не паниковать, разберемся. Но аристократия, конечно, недовольна, добавил Шакрем. Грей, ваша светлость, герцогство в упадке, и вы обязаны что-то сделать. Вы на 2 года оставили эти земли без должного управления, и теперь мы пожинаем плоды. Вы вернулись, и это прекрасно, но... Сейчас я занимаюсь расчисткой рудников. Недобро припечатал Грей. Шакрем посмотрел на племянника так, словно перед ним пациент психиатрической лечебницы. Подобного пренебрежения я не видела никогда и нигде. Даже отчим, который относился ко мне максимально плохо, до подобных взглядов не опускался. Все. Аура Грея налилась бордовым. Было очевидно, что герцог сейчас взорвется, и тогда нам эту стычку точно не выиграть. Впрочем, шансов и в спокойном состоянии было немного. Разговор вел в никуда. Претензии Шакрема разрывали логику в клочья. Герцог вернулся несколько дней назад, но обязан тут же, немедленно обеспечить всем, особенно аристократии, хорошую жизнь. «Рудники — это прекрасно, но золотом сыт не будешь», — парировал Шакрем. И добавил вроде и почтительно, а вроде издевательски. «Мой герцог». Мне по-прежнему очень хотелось нырнуть под крыло к мужу, чтобы спрятаться от этого неприятного человека. Но одновременно крепло желание бывшего наместника прибить. «Полегче, дядя». Грей все-таки вскипел. «Ваша светлость, я со всем уважением». Шакрем опять поклонился. И все-таки это было издевательство. Но как его прекратить? Вызвать стражу и выставить едкого родственничка за порог? Слишком грубо. А герцог не в том положении, чтобы ссориться с аристократией. По крайней мере, открыто. Но и доля истины в словах бывшего наместника, безусловно, была. Золотом подданных не накормишь и продовольственную дыру не заткнешь. «Так приятно, что вы переживаете о герцогстве», — выдохнула я. Попытка хотя бы временно перевести огонь на себя удалась. Но я, герцогиня Нортеймская, почувствовала себя оплеванной. Я его убью. Нет, я его точно убью, но не прямо сейчас. Чтобы прервать эту бессмысленную аудиенцию, я собралась упасть в обморок. Теперь ясно, почему Грей не хотел встречаться. Знал, что ни к чему хорошему это не приведет. Я уже начала бледнеть. Собралась исполнить трюк в лучших традициях высшего света. Хоть каким-то премудростям в свое время научилась. Но обморок неожиданно отменился. Вернее, это мой обморок отменился. А лорд Шакрем побледнел по-настоящему. Просто воздух рядом с моим креслом вдруг заискрился, и на каменный пол прыгнула Сая. Огромная, с алыми глазами и сочащаяся пламенем пастью. «Жуткая!» — появилась и сказала. «Клац!» Если бывший наместник и знал про Сайгерсов, то либо не верил, либо был убежден, что история закончилась. Справедливости ради, мы с Греем тоже так думали, поэтому удивились безмерно. Бывший сокурсник аж застонал. У меня приоткрылся рот, а Сая... Она огляделась, а увидав Шакрема, угрожающе зарычала. Сделала один шаг вперед, второй. «Сая, подожди!» — окликнула я. Реакции ноль. Шакрем не понравился монстрихе настолько, что его явно собирались сожрать, причем немедленно. Шакрем сразу растерял всю борзость, начал пятиться и резко онемел. Зато Сая пошла в атаку. Да так, что мне пришлось подскочить, догнать и вцепиться в холку. «Сая, стоп!» — рявкнула я. «Сая, прекрати!» Следом с языка слетело незапланированное. «Ну а что? Мне же надо было как-то ее угомонить. Ты сожрешь его позже». Мерзкого дядю аж качнуло. Зато очнулся Грей. Пока я удерживала монстра, муж вытолкал родственника за дверь, приговаривая, что тут опасность, контролировать которую сложно. Мол, для вашего же блага, идите, дядя, откуда пришли. Идите, без приглашения больше не лезьте. Я понятия не имела, чем аукнется такая ситуация в будущем. Зато здесь и сейчас мы были спасены. Впрочем, хвалить меня, понятное дело, никто не спешил. Едва двери зала закрылись, едва Сая перестала рычать, Грей воздел руки к потолку и воскликнул с видом великого страдальца. «Ариадна, да сколько можно?» Я хлопнула ресницами. «А почему сразу Ариадна?» Ответа не последовало, и это, разумеется, было еще не все. Выдохнув и, наконец, признав факт возвращения самки, мы с Греем отправились в зверинец. Уже во дворе нас встретила паникующая прислуга и тот самый конюх. Мужчина махал руками и был бледнее полотна. «Там, там...» — указывая на дверь зверинца, прохрипел он. Но мы с Греем уже догадались. Вошли в это мрачноватое помещение, чтобы убедиться. Вместе с самкой вернулась вся стая. Зловещие кобели, как ни в чем не бывало, расселись по вольерам. Вот только двери этих вольеров были открыты. Ну и еще кое-что. «Грей, а я не говорила, что сайгерсы умеют телепортироваться?» Оказалось, что нет. Грею я про эту особенность питомцев так и не сказала. Очередной стон герцога Нортеймского был исполнен таких чувств, что я отодвинулась. И тут же услышала суровое. «Ариадна!» «Ну вот опять. Почему сразу я? Разве я сделала хоть что-нибудь для того, чтобы монстры вернулись? Я вообще занималась собственными делами и не подозревала, что события развернутся вот так». «Хватит на меня рычать!» — огрызнулась я. В ответ новый рык. «Ари!» «Так». Я нахмурилась и уперла руки в бока. «Что ты снова взъелся? Тебе заняться нечем. Тогда спешу напомнить про гардхов. Нам нужно золото, Грей. Мы обязаны показать взорвавшейся аристократии, кто здесь хозяин, и прижать к ногтю твоего дядю. Поэтому заканчивай истерить и...» «Кто истерит?» Возмутился лучший боевой маг нашего выпуска. «Я?» Насчет истерики я, конечно, погорячилась. Но эмоционировал Грей знатно. Вот и сейчас. Нервишки не выдержали, и муж не придумал ничего лучше, чем схватить меня в охапку. Я не испугалась. Вздернула подбородок, потому что Грей был выше, и продолжила говорить. «Иди уже. С сайгерсами разберусь сама. Ты ведь знаешь, что я могу». Он действительно знал, но... «Придушу тебя». Обещание прозвучало категорично. А в следующую секунду меня прижали плотнее, жестко зафиксировали затылок и столь же жестко поцеловали. Грей буквально впился в мой рот. Как какой-то злодей. Палач. Совершенно не ласковый, не отесанный деревенский дубина. Я даже не подозревала, что Морвель может быть настолько грубым и что совсем уж странно не оскорбилась. Более того, я приняла этот карающий поцелуй совершенно спокойно. Не пнула и не укусила в ответ. В какой-то момент голова нелогично закружилась, тело ослабло, захотелось обвить шею Морвеля руками и, когда закончит, ответить тем же. Впиться и отомстить. За каждое движение его горячих губ, за каждый вдох, который мы вынуждены разделили друг с другом. Но я не стала. Вместо этого едва муж прекратил, укоризненно ткнула в его грудь пальцем и... А вот слов не нашлось. В голове царила поразительная пустота. Грей тоже ничего не сказал. Он развернулся и поспешил прочь, а я пронаблюдала его уход, услышала, как хлопнула дверь зверинца и обратила хмурый взгляд на монстров. Сайгерсы, которые стали единственными свидетелями безобразия, смотрели с неподдельным интересом. «Что?» — буркнула я. «Самцы промолчали, а вот Сая...» «Клац!» — сказала главная в этой банде. Миг, и самка припала на передние лапы, чтобы вильнуть мохнатой задницей. Намек, а вернее инструкция, адресовалась как бы мне, но взбодрились прежде всего мужчины. Аж повскакивали. Кто-то даже наступил на щенка, отчего тот запищал. «Мы не вместе», — морщась объяснила самке я. «Мы с Греем фиктивная пара. Наш брак — иллюзия». Монстриха вскинула морду, а потом выразительно закатила глаза. Этот молчаливый комментарий был настолько обидным, что я подпрыгнула. «Ну, знаете». Я возмутилась, однако быстро взяла себя в руки. «Обсуждать бесполезно. Да и с кем? С монстрами из пустоши? Нет, у нас есть дела поважней». Очень глубокий вдох, и я сосредоточилась на главном, на ситуации с возвращением стаи. Это было неожиданно и требовало кое-каких согласований. А совместная жизнь так и вовсе вносила значительные такие коррективы. Вопрос оставить монстров или прогнать не стоял. Монстры сильнее, у них навык телепортации. Их невозможно выгнать против воли, только истребить. «В общем, так», — начала я. «Правильно ли понимаю, что вы решили обосноваться здесь, у нас?» «Клац», — ответила за всех самка. Новый вдох. «Вот честно. Будь я Греем, я бы тоже себя зверски поцеловала». «Что ж, в таком случае нужно договориться. Это территория людей». Более того, мы в замке герцога Нортаймского, и тут свои правила. Если хотите остаться, их придется соблюдать. Новое клац было менее оптимистичным, но оно таки прозвучало. Тогда я кивнула и начала говорить о том, на каких условиях мы сможем существовать вместе. По сути, мои требования сводились к одному, к безопасности. Не кусать. Не убивать людей и скот. Исключение — прямой приказ от меня или герцога. Я могла понимать сайгерсов лишь частично, в очевидных жестах, но в какой-то момент при взгляде на Саю появилось иррациональное чувство. «Касательно того, что случилось сегодня», — сказала я, обращаясь к монстрихе. «Спасибо тебе. Ты оказала важную поддержку. Но даже в случае таких, как Шакрем, очень прошу, без прямого приказа моего или Грея Морвеля, никого не убивать». Я говорила довольно долго, а стая внимательно слушала. Тот факт, что монстры все понимают, и радовало, немного напрягал. Еще напрягал повторный побег из мертвых земель. В итоге я спросила, обращаясь к Сае. «Там снова опасно?» При этом мелькнула мысль о гардхах. Может, и они обосновались в рудниках не от хорошей жизни. Но... Самка отрицательно качнула головой и продемонстрировала радостный зубастый оскал. «Хочешь сказать, вам просто понравилось жить среди людей?» — удивилась я. «Если им и понравилось, то не так, чтобы пищать от счастья. Однако возвращаться на исконные территории собаки действительно не собирались. А еда? Мой новый вопрос. У нас осталось немного того мяса, но мне показалось, вы от него не в восторге. Клац. А вот этот ответ я не поняла. Зато подумала, что жить в темном, практически лишенном окон зверинца не очень приятно. С другой стороны, а что мы знаем о сайгерсах? Вдруг их вообще корежат от солнечного света? Тем не менее, я решилась на еще один шаг, но для этого следовало поговорить с управляющим замком. Вот тут меня ждал новый, совсем уж невероятный сюрприз. Я попросила Саю остаться с остальными, а сама поспешила прочь. Была убеждена, что снова найду всех на кухне и буду вынуждена применить все свое красноречие, чтобы успокоить паникующую прислугу. Но ситуация повернулась совершенно иной стороной. Выйдя из зверинца, я обнаружила, что никто ни от кого не прячется. Во дворе вяло протекала обычная жизнь, а тот самый конюх сидел неподалеку и уже не бледнел. Он был вполне себе румян. «А...» Увидав все это, изумленно сказала я. Начала и осеклась. «Что такое? Где обещанный кипиш и угроза увольнения?» «А...» Снова начала и снова запнулась. Конюх же, увидав меня, подскочил и крикнул. «Ваша светлость, вы закончили. Можно кормить?» Кормить было нельзя. Более того... «Не знаешь, где управляющий?» «Так могу найти и позвать», — радостно отозвался мужчина. «Будь так добр», — кивнула я. А спустя минут пять, когда управляющий явился перед мои светлые очи, выяснилось поразительное. Оказалось, что прислуга с легкой руки Грея решила, будто мой талант заключается в управлении разного рода монстрами. Мол, такая покорность главы Сайгерсов – не добрая воля, а следствие уникальнейшего изумений. У меня от таких новостей лицо вытянулось. Однако я не стала никого переубеждать. Ну а что? Почему нет? Монстры так монстры. Ведь действительно, каких только талантов в мире не бывает. Вот только... Ваша светлость, — с грустью произнес управляющий. Что же вы раньше-то не сказали? Поберегли бы наши нервы. Ведь раз у вас талант, то ясно, что звери не нападут. Грей, люблю его. Сам ли герцог пустил этот слух или лишь поддержал чье-то предположение, я не знала. Но решение было тактически верным. Тот факт, что мой реальный талант не имел отношения к монстрам пустоши, полная ерунда. Люди, как и управляющие, действительно успокоились, поэтому мы легко обсудили тему выгула сайгерсов, и я отправилась обратно в зверинец, чтобы проводить стаю в подобие сада. Замок Морвели являлся укреплением. Изначально тут не подразумевалось излишеств в виде зоны отдыха. Но кто-то из предков Грея так страдал от нехватки зелени и эстетики, что отделил часть внутреннего двора, установил там огромные не очень катки и высадил в эти катки всевозможные растения. До сего дня я в саду не бывала. Зато теперь в сопровождении управляющего, конюха и всей стаи миновала узкий проход и смогла эту прелесть оценить. Солнце уже пекло, зелень в катках была чахлой, но выглядела в целом отлично. Монстры тут же развалились на каменном полу, а щенок принялся бегать между мохнатыми тушами сородичей и громко пищать. Сая удовлетворенно щурилась, а я... Вот даже не знала, как реагировать. Готовая к сотрудничеству стая — это отлично, только все равно неожиданно. А еще Шакрэм этот... Вспомнив про бывшего наместника, я нахмурилась. Школа магии как бы в приоритете, но прием в честь возвращения герцога и его свадьбы тоже важен. Нужно сделать хоть что-нибудь, чтобы начать.